Фиг его знает, сейчас, наверное, сейчас заиграет. Сейчас вот я микрофон включил во втором канале, у меня там это все тоже в вебинах состоит.